Опечаленные утраты охотно предадутся своим воспоминаниям и не менее охотно будут слушать чужие, иногда приятные или даже комичные. Я знаю об этом по собственному опыту. Чудовищная и резкая внезапность беды чуть сглаживается. Бренные останки своей бездвижностью уже не так поражают взгляд, а вслед за ним разум. И появляется способность устоять перед почти гипнотическими иллюзиями, которые могут свести с ума. Кузина Моника, несомненно, замечательно ободряла меня. Я проникаюсь к ней все больше любовью, думая о выпавших ей хлопотах, о ее внимании и доброте ко мне. Я не забыла про ключ, в отношении которого мой дорогой папа проявлял особое беспокойство. Ключ был извлечен у него из кармана, где он всегда держал его, о чем просил меня помнить, и только во время сна перекладывал под подушку. «Так значит, моя дорогая, ту ужасную женщину фактически застали, когда она отмыкала замок папиного стола? Я удивлена, что папа не наказал ее. Это же кража со взломом!» «Леди Ноулс, она покинула наш дом. Она больше не тревожит меня. Я хочу сказать, мне ее бояться нечего». «Да, моя дорогая, впрочем, вы должны называть меня Моникой, хорошо? Я ваша кузина, зовите меня Моникой, иначе я обижусь». «Да, конечно же, вам ее бояться нечего. Она уехала. Но я человек в годах и не столь мягкосердечна, как вы. Я признаюсь... Я была бы очень рада услышать, что эту злую старую ведьму заключили в тюрьму или сослали на каторгу. Правду вам говорю? А что, по-вашему, она искала? Что намеревалась выкрасть? У меня есть догадка. А вы как думаете? Ей хотелось узнать, что в бумагах. Возможно, она искала деньги, не знаю, ответила я. Ну, а я думаю, она, скорее всего, хотела добраться до завещания вашего покойного папы. И моему предположению нисколько не следует удивляться, заключила кузина Моника. Вы читали на днях о любопытном судебном процессе в Йорке? Йорк – город в графстве Йоркшир. Нет большей ценности для грабителя, чем завещание, если оно предусматривает передачу крупной собственности. Ведь вам пришлось бы много заплатить ей, чтобы получить бумаги обратно. Быть может, вы, дорогая, спуститесь вниз, и я с вами, и мы откроем шкаф в кабинете? Я не вправе. Я обещала передать ключ доктору Брайерли. Только он должен открывать шкаф. Кузина Моника выразила свое изумление и неодобрение ворчливым «хм». А доктору написали? Нет, я не знаю его адреса. Не знаете его адреса? «О, любопытно!» — воскликнула леди Ноулс с некоторым раздражением. «Ни я, ни кто-либо из обитателей дома не мог высказать ни малейшего предположения относительно места пребывания доктора. Спор возник уже о том, в каком направлении он уехал, на север или на юг. Ведь эти поезда отходят со станции с интервалом в 5 минут. Способ к немедленному обретению доктора – не оказался бы скрытым от нас более плотной завесой мрака, даже будь доктор Брайерли злым духом, вызываемым силой тайного заклинания. И как долго вы намерены ждать, моя дорогая? Впрочем, неважно. Вы можете, по крайней мере, открыть письменный стол и, возможно, отыщите бумаги, которые вам помогут. Возможно, отыщите там адрес доктора Брайерли, да мало ли что еще. Я уступила, и мы спустились вниз, открыли письменный стол. Какое ужасное осквернение в этом полном нарушении личной тайны. Как отвратительно стремление преодолеть молчание мертвых. И отныне все свидетельствует, все возбуждает догадки. Каждая записная книжка, каждый клочок бумаги, каждое частное письмо. Их обыскивают напряженным взглядом при свете дня, чтобы стало ясно, чем и кому они могут быть полезны. В верхнем ящике лежало 2 скрепленных печатью письма. Одно для кузины Моники, другое для меня. Мое было нежным и любящим. Кратким словом прощания, не более. Вновь разбередившим душу. И я долго и горько рыдал над ним. Я не видела, как кузина восприняла адресованное ей письмо. Я уже погрузилась в то, которое предназначалось мне. Вскоре кузина подошла и поцеловала меня, невинно и ласково, как она это умела. Глаза ее наполнились слезами при виде моей скорби. Но время от времени она говорила, «Я помню его фразу, и повторяла ее. Что-нибудь мудрое или забавное, но всегда утешительное. И описывала случай, когда услышала от него эту самую фразу, и пускалась в воспоминания, а я отвлекалась от моих сетований и отчаяния, частью благодаря ему самому, а частью благодаря кузине Монике. Вместе с упомянутыми письмами лежал большой конверт, на котором значилось «Распоряжение, каковы немедленно исполнить по моей смерти». Одно из них звучало: «Тотчас поместить некролог в местной и важнейших лондонских газетах». Об этом уже позаботились. Адреса доктора Брайли мы, однако, не обнаружили. Мы искали везде, за исключением шкафа, который я не позволила бы отпереть никому, кроме как в соответствии с распоряжением отца доктору Брайерли.